Публика, как и врачи, все еще смешивающие психоанализ с внушением, придает обычно большое значение тем ожиданиям, с которыми пациент приступает к лечению. Они часто полагают, что с тем или другим больным лечение не будет стоить больших трудов, так как он очень доверяет психоанализу и убежден в верности и в возможности успеха. С другим будет, пожалуй, труднее, так как он относится скептически и не хочет верить, пока не убедится в успехе на самом себе. В действительности, однако, такая направленность больного не имеет большого значения. Его предварительное доверие или недоверие не приходится принимать во внимание в сравнении с внутренними сопротивлениями, вследствие которых и держится невроз. Доверчивость пациента делает приятными первые встречи с ним. Благодаришь его за нее, но предупреждаешь его, что его благоприятная предвзятость разобьется о первую встречающуюся при лечении трудность. Скептику говорят, что анализ не нуждается в доверии, что он, пациент, может сколько угодно быть критически настроенным и недоверчивым, что его направленность не ставится вовсе в счет его суждению, так как он вовсе не в состоянии составить себе обоснованные суждения по этим вопросам. Его недоверие представляет собой только симптом, подобно другим его симптомам, и оно ничему не помешает, если он только будет добросовестно исполнять то, чего требует от него правила лечения. Кто хорошо знаком с сущностью неврозов, тот не удивится, услышав, что и тот, кто вполне способен производить анализ у других, может держать себя, как всякий другой смертный, и проявлять сильнейшее сопротивление, став сам объектом психоанализа. Снова получаешь тогда впечатление о психической глубине и не находишь ничего поразительного в том, что невроз коренится в глубоких слоях, до которых не проникло аналитическое образование. Важными пунктами в аналитическом лечении являются условия относительно времени и денег. В отношении времени я придерживаюсь исключительно принципа назначения определенного часа. Каждый пациент получает определенный час рабочего дня, которым я располагаю. Этот час его, и он за него отвечает даже и в том случае, если не использует его. Такое назначение, само собой понятное в нашем хорошем обществе по отношению к учителю музыки или языков, кажется по отношению к врачу, может быть, слишком суровым или даже недостойным. Явится желание указать на многие случайности, могущие помешать пациенту приходить всегда в тот же час, и будут требовать, чтобы врач считался с многочисленными случайными заболеваниями, которые могут произойти в течение длительного аналитического лечения. Однако мой ответ следующий – иначе невозможно. При более ограниченной практике случайные, в кавычках, отказы настолько учащаются, что врач рискует своим материальным существованием. При строгом соблюдении этого назначения оказывается наоборот, что мешающих случайностей вообще не бывает, а случайные заболевания бывают очень редко. Почти не бываешь в таком положении, что наслаждаешься свободным, оплачиваемым больным временем, за которое пришлось бы стыдиться. Можно без помех продолжать работу и избегать мучительного и смущающего факта, что именно тогда наступает в работе пауза, в которой никто не виноват, когда работа обещает стать особенно важной и содержательной. Только занимаясь в течение нескольких лет психоанализом при строгом соблюдении назначения часа, по-настоящему убеждаешься в значении психогении в повседневной жизни человека, в том, как часты школьные заболевания и как ничтожно влияние случаев. При несомненных органических заболеваниях, которые не исключаются благодаря психическому интересу в них, я прерываю лечение, считая себя вправе иначе распорядиться освободившимся часом, и начинаю снова лечение пациента, когда он поправился и у меня освободился час.